Глава 3. Бывшая автомастерская. Штаб-квартира банды «Гаражные», Нижний город, Новгород, Теодор. С Марком беда, билась мысль в голове Федора. И так и было на самом деле. На подземном полигоне, выгнутый судорогой в дугу, висел на расстоянии метра от песка друг. Кричал и ревел на непонятном языке, явно не приходя в себя. Кроме этого, помимо факта левитации, в такт криком, по песку полигона ходили волны, и подойти к пребывающему в беде другу не выходило. При приближении, в такт словам и волнам, на подходящего обрушивался поток эмоций, совершенно нестерпимый по интенсивности калейдоскоп от простейших – боль, удовольствие, сытость, голод, тоска, до сложных и не поддающихся пониманию, но неизменно такой интенсивности, что несколько попытавшихся добраться до него парней просто сидели в сторонке, вцепившись в головы. Приходили в себя, и сам Федор попробовал прорваться, укутавшись самым сильным из когда-то сделанных проявлений его дара, но смог приблизиться не больше, чем на метр, к телу друга. Его щит-доспех помогал, но вблизи от Марка его явно было недостаточно. Кроме того, Искин, который вроде бы мог хоть что-то подсказать, висел образом в воздухе неподалеку с Марком, с закрытыми глазами, ладонями закрывающими уши, подергиваясь в такт криком Марка. На попытке вызвать ее через терминал, просто не реагировала. «Что делать будем, атаман?» — рявкнул находящийся неподалеку кирпич. «Ждать. Эскулап скоро будет. Понять, что с ним, мы не можем. Возможно, просто возможно, это развитие его дара», — немного повеселел Федя. «И что это за трахучая жуть?» — уже тоном ниже поинтересовался кирпич. «Ментализм», — ответил Федя. «А похоже на то, только чтобы такое было, даже не слышал. Дары разные. У Марка уже был такой же приступ. Правда, не настолько впечатляющий», — сообщил Федор. Тем временем к полигону спустился недовольный эскулап в сопровождении нескольких нагруженных оборудованием парней. «И что у нас опять плохого?» — недовольно поинтересовался он, на что последовало несколько указывающих жестов в сторону полигона. «Долбануться», — констатировал он, взглянув на происходящее. «И нахер меня звали? Понять, что с ним, не знаю и знать не могу. Я такой хрени видом не видывал и даже не читал», — отрезал эскулап. «Даже не могу сказать, опасно или нет. Он, в прошлый раз, говорил про глюкозу. ХММ, понял. Надо к нему. Не выходит», — вздохнул Федя. «Там слишком интенсивные эмоции. Менталист, менталист, говоришь», — задумчиво протянул эскулап. «Ладно. Слышь, мелкий, иди сюда», — позвал он Медного. «Ей, иду. А что делать? Помогать. Закатывай рукав и слушай. Берешь вот этот инъектор», — продемонстрировал эскулап названное, — «прикладываешь ему к открытой коже поплотнее, жмешь кнопку, а я дойду, дойдешь». С этими словами эскулап стал набирать в шприц какую-то жидкость. «Правда, тупить будешь и вырубишься вскоре, но дойти успеешь, а это не навредит», — уточнил Федор. «Нет, я бы сам пошел, но нужно будет этого шустрого парня обследовать. Я про Марка». «Ну как сказать», — задумался эскулап. «Не должно. Это сильный седатив, успокаивающий. Если парень менталист, то не навредит точно, и этого не будет. Все, что с ним происходит, перестанет отражаться на реальности, замкнется на его разуме». «Точно? Примерно, лять», — взорвался эскулап. «Я не знаю. Теоретически так, на практике, сам думай. Можно просто ждать». Федор задумался, посмотрел на белое, искаженное лицо друга в потеках пота, тяжело вздохнул и сказал: «Делай, эскулап». Медик сделал Медному инъекцию, постоял, взглянул парню в глаза, удовлетворенно кивнул, положил в руку инъектор и, придерживая Медного за плечо, подтолкнул того к Марку. Все присутствующие напряженно следили за тем, как слегка покачивающийся Медный приблизился к Марку. Приложил инъектор к ладони, использовал, а после опустился на подрагивающий песок, свернулся калачиком и явно уснул. «Молодец, парень», — прокомментировал эскулап. «И что?» — напряженно спросил Федя. «Несколько минут, ждем». Но уже через несколько секунд стало заметно, что лекарство подействовало. Сначала волны, проходящие по песку, стали менее интенсивными. Потом, крики Марка, уже надрывные и хриплые, стали тише и, наконец, затихли. И, наконец, сам Марк опустился на песок и замер, уже не выгнутой судорогой, а образ Икси в воздухе просто медленно исчез. «За мной», — бросил эскулап парням с поклажей. «Только они», — рявкнул он дернувшимся остальным. Подбежал к Марку, стал буквально жонглировать захваченными приборами. Несколько раз длинно выругался, следя за их показаниями, ловко поставил капельницу и встал, смотря на Марка, покачивая головой. «Эскулап, как он?» — крикнул Федор. «Херово», — не оборачиваясь, буркнул медик. «Он умирает от истощения. Если это продлится хотя бы пару часов, все, ты же поставил, это и дает пару часов. Без капельницы было бы полчаса», — отрезал Эскулап. «Ему нужен полноценный госпиталь с системами внешнего кровоснабжения, обогащения крови питательными веществами и кислородом. Так он протянет долго. У нас такого нет», — ответом стал многоэтажный мат, смысл которого сводился к тому, что данного медицинского оборудования Эскулап не имеет, и потребность в таком до сегодняшнего случая была нулевой. «Значит, в госпиталь», — решительно махнул рукой Федя. К счастью для гаражных и Марка, такие организации в Нижнем были, хотя Федора не остановила бы поездка в верхний город с возможным штурмом КПП. Однако несколько госпиталей были вполне официальные, правда, полностью коммерческие организации, в количестве 3 штук. Были они структурными подразделениями донорских центров, всего 3 на весь Нижний, пользовались популярностью и, насколько было известно, не снабжали частями пациентов соседние конторы, без согласия клиентов, само собой. Так что буквально через 10 минут из гаража выдвинулся буквально караван на броневиках, оставив на охране 1/3 банды. Через полчаса гаражные окружили плотным кольцом с броневиками в качестве огневых точек здания госпиталя. В самом же госпитале Федор кинул несколько пачек крупных купюр перед недоумевающим главным врачом. «Этот человек», — произнес Федор, — «поставите его на ноги, получите еще. Если с ним что-то случится, это случится и с вами. Но позвольте, заткнись и не трать время», — хмыкнул Эскулап. «Готовьте систему внешней циркуляции крови кор, физраствор, обогатители и системы удаления отходов. В противном случае пациент продержится около часа». «И этот тип», — ткнул он пальцем в Федора, — «не врал». Медики переглянулись, но основательная куча денег и ехидные матюги Эскулапа побудили их к действию. И вскоре Марк лежал в теплом желеобразном растворе ложемента, булькающего пузырями. А в артерии и вены его, живота, рук, ног и ключиц, были помещены иглы, увеличивая кровоток, прогоняя кровь через обогатители. «И что?» – поинтересовался Федя. «Ждать», – пожал плечами Эскулап, и тут Марк начал дергаться и бормотать. «Идиоты!» – заорал Эскулап. «Срочно в кровоток седатива!» «Да что с ним такое?» – наконец-то обрел дар речи главврач. «Менталист. Какой-то приступ, связанный с даром. Воздействует на материальные предметы, вроде воздуха и песка. Телекинетик? Просто менталист, насколько мне известно», – оскалился Эскулап, смотря, как побледневший главврач с выпученными глазами и матом мечется, вместе с подчиненными. «А ты, Федька, иди к своим придуркам», — обратился он уже к Федору. «Толку от тебя тут ни хера, а там, может, и будет. Ему ты точно не поможешь, а вот себе нервы потреплешь». Вынужденно признав правоту Эскулапа, Федя направился из здания госпиталя наружу. И вовремя, как раз к его выходу перед перекрывающими дорогу броневиками затормозили несколько грузовиков с символами корпораций. И когда Федя добрался до этого места, он услышал ор мегафона с грузовика: «Расчистите дорогу, в противном случае вы будете уничтожены». «Что делать будем, атаман?» — уточнил подошедший кирпич с несколько безумной ухмылкой. «Поговорю», — решил Федор. «Пусть объезжают». И через минуту орал в мегафон ответно: «Дорога перекрыта. Попытка прорваться приравнивается к атаке, и вы будете уничтожены». В знак серьезности его слов на грузовики Карпов навелись пулеметы с ближайших броневиков, а бойцы гаражных стали подтягиваться. «Да ты вообще, кто такой?» — раздалось от Карпов. «Местный житель», — фыркнул Федя. «А вот кто вы, да в общем-то не интересно. Объезжайте. Нам надо в донорский центр. Ждите. Проезда нет». «Ну и хер с тобой, крыса помоечная», — ответил мегафон, одновременно со стрельбой по Феде и кирпичу с замершими в полуметре от них крупнокалиберными пулями. «Огонь!» — рявкнул Федор, укрываясь за броневиком, и боестолкновение началось с перестрелки, не слишком эффективной. Пока из броневика Марка не выдвинулись разгонники, пробившие броню переднего грузовика, и, буквально через полминуты, из грузовиков посыпались бойцы корпорации, начиная вести огонь сходу, и также сходу падая под огнем гаражных. «Охренительное веселье мы затеяли», — буквально хохотал кирпич, стреляя из-за броневика ракетометом. «Надеюсь, он поправится», — намного тише сообщил он Федору. «И я надеюсь», — произнес атаман, ведя огонь по корпоратам. «Окрестности донорского центра, пентхаус жилого дома заведения, добро пожаловать. Нижний город, Новгород. Маркиз Косицын страдал. Не сказать, чтобы сильно, но в его пресыщенной удовольствиями жизни это было редкостью. Кроме того, страдание было не слишком сильным, так, легкие последствия вчерашних развлечений. Тем не менее, он лежал, закрыв глаза, и практически наслаждался этим редким для себя ощущением. «Мишель!» – раздался возмутительно громкий голос приятеля, с которым они и начали отдыхать несколько дней или недель назад. «Барон, да как же его? Да и черт с ним! Анатоль, как он назвал себя?» Михаил не двигался, но приятель не угомонился, крича все более громко. «Да чтоб!» – невнятно выругался маркиз, открывая глаза и приподнимаясь на просторном ложе. Скрашивающие их досуг прошлой ночью девицы давно удалились, и пентхаус даже прибрали, и Анатоль, стоящий на балконе, омерзительно громко орущий, проснулся, констатировал этот крикун. «Полюбуйся», указал он на что-то под балконом, «и на кой?» «Ладно, Анатоль, иду, но, ты посмотри, сначала», раздавшийся грохот прибавил прыти Косицыну, который аккуратно выглянул за парапет, огляделся и затейливо выматерился, укрывшись за парапетом. «Это точно», — хмыкнул Анатоль. «Помнится ты, Мишель, когда звал в эту дыру, говорил, спокойное место, рядом донорский центр, ни бандитов, ни неприятностей. Хорошо отдохнем», — совершенно автоматически произнес Косицын, судорожно обдумывая увиденное. «И девки, неплохи, даже пойло сносное. Но, прости, какого хера там творится, не знаю, там были представители корпораций, видимо, двух. Почему они сцепились? Непонятно, ни корпорации, там банда, судя по крикам, они мегафонами переругивались, прежде чем начался бой, КХМ бандиты, судя по словам, так, не думаю, там броневики, пушки, сильные, чертовски сильные одаренные, протянул Косицын, вспоминая увиденное, и вид какого-то крошечного из-за расстояния человечка, сминающего борт бронированного грузовика в гармошку, он запомнил, такое сложно не заметить и забыть, похоже, какая-то корпорация-конкурент замаскировались под бандитов и сводит счеты. Тебе виднее, Мишель, но это место как-то перестает мне казаться спокойным и безопасным. Кроме того, вроде бы, все корпорации в Нижнем – союзники. Ну ты и сказал, Анатоль, иронично посмотрел на собеседника Михаил. Но вообще, возможно, корпораты прессуют какую-то особо мощную банду и вскоре перебьют. А мы в бар на нижнем этаже. Здоровье поправить. С девочками продолжить, звучит интересно, но давай понаблюдаем, точно, такое далеко не каждый день увидишь. Правда, долго любоваться картиной сражения не пришлось, раздались несколько мощных взрывов, и три бронемашины корпорации заметно деформировались и загорелись, а оставшиеся стали сдавать назад, сопровождаемые панически бегущими бойцами. Вот и конец этим корпоратам, Мишель, и знаешь, я предпочту продолжить отдых в Верхнем, задумчиво произнес Анатоль. Михаил не нашел, что сказать в ответ. После увиденного он предпочитал то же самое. Я умирал, причем можно сказать, что не приходя в сознание. Хотя сознание, как ни парадоксально, было при мне, и было чертовски занято ответами на все усложняющиеся вопросы базы. Похоже, сволочной Валар поместил в меня не только, а подозреваю, и не столько базы знаний, а этакую учебную программу, с экзаменами и прочим. И я буквально чувствую две вещи. Первое, неконтролируемо бушующий ментализм. Черт знает, что происходит вокруг, но опасаюсь, что весело. Второе, постепенно накатывающее истощение, которое, хм, замедлилось. Может, я успею ответить на все эти дурацкие вопросы до того, как сдохну. А вопросы продолжались, постепенно становясь все сложнее. Подчас для ответа надо было строить в воображении схемы и чертежи. И я, кстати, окончательно уверился, что такое сейчас происходит. Но легче мне не стало. Тем временем мне стало еще легче. Ну точнее, телу, которое я сейчас воспринимал именно как часть себя. Каким-то образом его обогатили питательными веществами так, что если концентрация питательных веществ не снизится, смерть мне не грозит. Вроде бы. Потому что чертовы вопросы все не кончались и не кончались. Становились все более и более сложными. Подчас, чтобы ответить на них, приходилось воспроизводить технологическую цепочку от каменных топоров до космических технологий, и узнавать, что будет, если я отвечу неправильно, никакого желания. С остроухого сволочуги Сивер осталось бы запихнуть в мои базы какую-нибудь систему уничтожения, потому что недостоин или что-то такое. Ну реально же, гад. Хотя что я установил точно, тело не есть источник дара, проводник его в материальный мир, не более. Потому что дар был со мной. И если в первое время этого скотского экзамена чувствовался как-то ослабленно, то сейчас шарашил с необоримой силой. Собственно, только поэтому я еще и держался. Большая часть вопросов была мне напрямую просто неизвестна. Приходилось экстраполировать, интерполировать, анализировать. А время на каждый вопрос было четко отмерено, в виде ехидно сокращающейся шкалы. Так что без дара засыпался бы с гарантией, не с ошибкой, так со временем ответа, несмотря на весь свой ум и сообразительность. И тут, похоже, началась жопа. Потому что дефицит питательных веществ был компенсирован, спасибо гаражным и эскулапу, больше некому. Но началась какая-то нездоровая хренотень с мозгом. Все же определенная обратная связь у меня и ума в теле, похоже, была. И возникала совершенно идиотская, но реальная ситуация. Мозг не принимал участия в моей работе с информацией и ответами. Но, при этом, похоже, запоминал то, что происходит. А я, для того, чтобы отвечать, разогнался так, что даже запоминание начало подводить его к гибели. И никакие питательные вещества не справлялись, он работал на таких скоростях, что, похоже, смог бы выжить только вне тела, на принудительном питании и обогащении кислородом. Чего, как понятно, никто не делал, вытаскивать мозги из живого меня даже мне кажется откровенной дичью. Пробовал замедлиться, чуть не завалил ответ по таймеру, и уже обреченно отвечал на эти проклятые вопросы, имея довольно слабую надежду, что выживу к их окончанию. Но не сдаваться же, в конце-то концов, и тут хоть стой, хоть падай. Хотя ни того в моем теперешнем состоянии я не смог бы сделать, а именно, появился вопрос предельно дурацкий, или предельно всеобъемлющий, но просто не имеющий объективного однозначного ответа. Любой ответ, субъективный, в чем-то неверен. Ну какими же сволочами надо быть, чтобы на экзамене инженера, в конце изматывающего марафона технических и инженерных вопросов спросить, в чем смысл жизни? Причем таймер издевательски сокращался, а тело, точнее мозг, уже был на грани деструкции. И я ответил, самым простым, очевидным и инженерным ответом, экзамен по овладению базами начального уровня и инженерного мышления пройден. Поскольку банк вопросов экзаменационного модуля истощен, не зафиксировано ни одного ошибочного ответа, прохождение экзаменационного опроса по овладению базами шестого ранга деактивируется. Распаковка базы шестого ранга начнется без экзаменационной проверки, тотчас по овладению на условно достаточном уровне базами пятого ранга. Поздравления юному плетельщику ветвей кроны великого древа, а помимо этого в голову хлынули данные, уже привычно и на фоне предыдущего бардака, ровно, спокойно и успокаивающе. И если бы я был в сознании, я бы громко и неостановимо смеялся, даже сейчас в некотором роде веселился, потому что плакать почему-то не хотелось. Итак, выходило, что первые четыре ранга баз, что-то вроде технического училища, то есть как бы я ни называл себя инженером, с точки зрения остроухих валар я таким не являлся даже теоретически. Но, закончив этот самый колледж, как говорили в Островной империи, я должен был сдать экзамен, чтобы попасть в высшие учебные заведения, которыми являлись следующие уровни баз, с экзаменом на шестом, седьмом и далее ранге. Понятно, что аналогия не совсем прямая, но в общем, так, далее, экзамен, который я сдал, непроходим, в силу базовых условий. Насколько я понимаю, это сделано для того, чтобы юные остроухие не зазнавались, ну и прочие психологические уловки педагогического характера. Но я, похоже, гений не только в реальности, но даже с точки зрения баз валоров. Экзаменационный модуль вывалил на меня все вопросы, которые у него были, включая общие, не имеющие прямой привязки к данным баз за пятый ранг. И я ответил, вот только смеяться все равно хотелось, пусть и с некоторой иронией. Я сам чуть не прибил себя. Мне было достаточно одной единственной ошибки, да хоть на самый первый вопрос, и все. Экзамен бы закончился, и база знаний пятого ранга начала бы разворачиваться. На переходе на шестой ранг это не проканало бы, но я ведь реально чуть не угробил себя своим умом, много раз за время этого экзамена. А еще эти базы, похоже, находятся в том же условном месте, положим, в душе, где обитает дар. Потому что распаковка экзаменационного модуля, его считывание меня, внедрение в меня языкового пакета валоров и знакомство с языками, на которых я думаю, привело к интересненькому эффекту. Мой дар ментализма отжег. Насколько данный эффект сохранится в реальности, черт знает. Но из слабенького, ограниченного своим мозгом и сознанием менталиста, я, судя по всему, стал могучим и мощным. А останется или нет, я узнаю, когда проснусь. Потому что сейчас наступает развертывание баз пятого уровня, и сознание мое постепенно угасает. Окрестности западной донорской станции, склад временного хранения, Нижний город, Новгород. Клод Семин, сержант гвардии, тяжело дыша прислонился к стене склада и пустым взглядом смотрел на свалившихся на пол бойцов, специалистов, чиновников, многие из которых были не только вымотаны, но и ранены. А в голове его билась, в такт гремящим ударом сердца, одна фраза: «Какого хера? Кто-нибудь понимает, что произошло?» Прерываясь для дыхания, выплюнул он, мимоходом отметив, что из гвардейцев корпорации он старший по званию, из выживших, само собой. «Нас поймали, Серж», — стонуще произнес один из бойцов, и орать на него Клод не имел никакого желания, потому что караван корпораций на тяжелых бронемашинах с отрядом элитных гвардейцев именно поймали. Остался один бронетранспорт, уцепившись за который, жалкие остатки каравана спаслись. И то, далеко он не проехал, попадание из ракетомета с пробитием брони через несколько километров вывело транспорт из строя. Хорошо еще, что рядом оказался этот склад, а то Клод совсем не удивился бы, если бы эти странные бандиты направили за ними группу для окончательной зачистки. «Господин Медведев, хотя бы вы можете что-то объяснить?» — обратился он к начальнику каравана. Ведь именно он, как прекрасно слышал Клод, отдал приказ смести этот мусор с пути. «Нет», — тяжело уронил граф, на четвереньках добрался до стены и уселся, оперевшись на нее спиной. «Хоть кто-нибудь, откуда у этих ракетометы скорострельные пушки? Это имперские силы, армия, элитный отряд конкурентов. Почему погибли?» — начал впадать в подобие истерики Клод. «Заткнись, сержант, и не впадай в панику. Пристрелю», — посулил Медведев. «Как две трети нашего отряда и почти весь караван», — рявкнул Клод, ожидая выстрела, которого не последовало. «Именно», — уронил Медведев. «Техники есть», — рявкнул он, на что раздалось пара слабых криков. «Сержант, обеспечить охрану и приступать к ремонту транспорта. Немедленно. И для вашего спокойствия», — почти выплюнул эти слова он, — «нам на подмогу движется усиленный техникой отряд. Приступать». Клод попробовал выполнить приказ, начиная разбираться, кто из гвардейцев достаточно боеспособен, но не успел. Металлические ворота склада со стоном и скрипом порвались, а в разрыв проскочила собака. Металлическая собака, с какими-то контейнерами, охватывающими тело, со светящимися глазами и пастью. И несколько выстрелов не произвели на этого робота никакого впечатления. Активирован протокол защиты хозяина. Под протокол «Уничтожение агрессора и причинение ему максимального ущерба» раздавалось механическое скрежетание от пса. «Союзные объекты вне зоны поражения. Обратный отсчет. 3, 2. Кажется, это конец», — успел подумать Клод, и он был прав. Вместо слова «ноль» раздался оглушительный грохот, и весь склад, со всеми находящимися в нем, оказались в эпицентре мощного взрыва. Мост через реку Шелонь, Нижний город, Новгород, Глория. Глория хищно улыбнулась, врубила режим маскировки и выскочила из-за края мощного решетчатого моста, посредине которого проходило многополосное шоссе. А сейчас находилось два десятка бронетранспортеров, пять мощных вооруженных бронемашин, которые стояли на месте, потому что ехать им было некуда. Два пролета полотна шоссе обломками валялись на дне Шелони. И не только мост, треть бронетехники сборного отряда обрушились в токсичную, пропитанную миазмами дна свалки, реку. И даже если кто-то в бронетехнике пережил взрыв и падение, его смерть была вопросом времени. Совсем недолгого, потому что уровень химической защиты неподготовленной техники не мог долго противостоять ядовитым водам реки, всего на 200 метров выходящей на поверхности из труб, после же скрывающейся в них же. А Глория, выскочив над парапетом, рывком притянула себя магнитными зацепами к одному броневику, резко нанесла молниеносную череду ударов и унеслась обратно, влекомая канатом. А вслед ей прогремел взрыв. Опытный диверсант знала, куда наносить удар. Ну а на заполошенную, непонятно куда нацеленную стрельбу, она и вовсе не обращала внимания. Ее до сих пор не обнаружили, ну а остаток этого отряда будет уничтожен. «И тут стоит сказать Марку спасибо», — хмыкнула Глория. И даже два раза, — поправила она себя, уже без хмыка. Направившись в гараж сегодня, она обнаружила там жалкую горстку парней из банды и пустоту. Один из охранников, почти без насилия, ну, еще услышав, что она представилась женой Марка, надо отметить. Короче, сообщил, что с ним какая-то беда медицинского характера, и рассказал, что большая часть банды направилась в госпиталь, и Глория направилась вслед, правда, обходным маршрутом. Помощь в плане медицины она толком не могла, сидеть у скорбного ложа, не имела ни желания, ни настроения, а вот выяснить, что творится на подступах, было совсем не лишним, и не зря. Она перехватила истеричную передачу от корпоратов с призывом о немедленной помощи, а, главное, ответ на этот призыв, и даже маршрут этой подмоги. И, помимо того, что эти корпораты угрожали Марку, в сборном отряде было 3 тяжелых транспорта и броневики Коршуна, собравшихся так удачно и подставившихся так беспечно, за что спасибо номер раз. А дальше, Глория потратила все бомбы, сделанные для нее Марком, и в момент прохождения отряда обрушила взрывами 2 пролета, с доброй третью корпоратов, за что спасибо номер 2, прекрасная взрывчатка. Правда, на это она была потрачена полностью, в данном случае экономия была неуместна, но Глория не собиралась останавливаться, намереваясь уничтожить всех корпоратов, запертых в ловушке, и неважно, рассуждала она, выскакивая на мост и врезаясь клинками в зону генератора тяжелого транспорта, а после, скрываясь под мостом, неважно, уничтожит ли она их своими руками, или техника, взрываясь, обрушит и без того расшатанный пролет. Подумав, она занялась и тем, перебираясь под мостом к следующей жертве, она перехватывала клинком арматуру под дорогой по пути, и через четверть часа и пяток уничтоженных броневиков эта тактика сработала. Мост протяжно застонал скрипом гнущегося и разрываемого металла, и Глория быстро юркнула за опору, и очень вовремя. Арматура, куски дорожного полотна и техника корпоратов обрушилась в шелонь, но не полностью, отметила Глория через минуту. Часть пролета уцелела, а на нем виднелся тяжелый транспорт, тот, которого она лишала генератора в первый заход. Хмыкнув, Глория заскользила вверх, вскочила на транспорт, прорезала крышу, отскочила в сторону, с усмешкой слушая выстрелы, и делая еще один разрез. Потом еще, еще, еще, и на 7-й раз она вскочила внутрь, мимоходом прикончив 2 вооруженных охранников, кроме которых в транспорте были только чиновники корпорации, аристократы, но то ли когда-то, то ли изначально не способные к бою, только к уничтожению тысячи десятков тысяч росчерком пера. В любом случае, отпускать их в живых она не собиралась. «Вы пришли за Марком, и это последняя ошибка в вашей жизни», сообщила она сгрудившимся корпоратом. «Да кто ты?» – буквально завизжал один из них. «Жена Марка», – пожала плечами Глория, приближаясь к ним. «Да кто такой Марк? Мы просто двигались на подмогу, к тем, кто напал на него. Значит, вам просто не повезло», – хмыкнула она. А через минуту она покинула обломки моста, где уже не оставалось никого живого. Ее недолгий разговор останется между ней и мертвецами. Связь надежно глушилась, энергии в транспорте не было. А хоть бы и была, транспорт обрушился в шелонь в тот момент, когда Глория начала размеренный бег по уцелевшей части моста. И сейчас она спешила к Марку, узнать, чем попробовал себя угробить этот муженек. В том, что его недомогание – дело его собственных рук, она почти не сомневалась. Узнав его, Глории было сложно представить опасного Марку врага, а вот вид безумно хохочущего парня, творящего какую-нибудь поделку и вдруг произносящего «упс», прекрасно представляла. Глава 4. Штаб-квартира банды «Шутники», северный регион Нижнего города, Новгород. Жора Шутник, как называли невысокого, полного и чрезвычайно веселого и энергичного человека, был в несвойственном его прозвище настроении. Атаман одной из крупнейшей и авторитетнейшей банд севера от свалки хмурился. И было с чего. Недавнее происшествие, громом прогремевшее по Нижнему, ставило под вопрос одного из подельников Шутника. Причем если не ключевого, то крайне важного. Правда, возникло сомнение, некомпетентность ли это, или, возможно, слухи врут. Решив проверить этот важный вопрос, Шутник поручил нескольким подельникам и просто бойцам, никак не связанным с жалом, подельникам, занятым со сбором информации, разведать, собрать слухи, получить данные. И на данный момент хмуро выслушивал рассказы. Значит, эта банда детишек просто взяла и перемолола на подступах к госпиталю боевой отряд корпоратов с техникой, подытожил он результат рассказов, без особых потерь, потому что кто-то из этих гаражных валялся в больничке, а они не хотели, чтобы его беспокоили. Выходит, что так, атаман, пожал плечами подельник, а остальные поддержали его согласным гулом. Только что точно между гаражными карпами было, непонятно, что перед замесом базлали, верняк, и какой-то из них в больничке чалился, так и было. Понятно, а позовите-ка мне жало, и прочих подельников, кто на базе, разговор будет, широко улыбнулся шутник, весело заблестев глазами. Вот только знающие его члены банды, чуть ли не толкаясь, покинули помещение, а судя по взглядам подельников, они бы не прочь составить компанию бойцам. Чувство юмора шутника было широко известно, и подчас затрагивало не только непосредственную жертву объект шутки. Вскоре жало явился, опасливо зыркая на шутника, и голова у него имелась, и чутье. Да и с информацией этот невыразительно выглядящий тип средних лет работал на достаточно неплохом уровне. «Здравствуй, жало, друг мой», — широко улыбнулся шутник, подошел к подручному, приобнял и с оттяжкой ударил того железной дубинкой по бедру. Не из особой жалости, жалость шутник в шутку продал, забыв забрать обратно. Просто ошибка жала была тяжела, но фактически единственная за долгие годы. И если это именно ошибка, за нее следовало наказать, а не отправить главу информаторов на больничную койку или на тот свет. Сам жало на удар слегка дернулся, но ни криком, ни невыразительным лицом не показал, что его заметил. «Здравствуй, атаман, а скажи мне, друг мой жало, что ты мне говорил про гаражную банду, с атаманом Федькой, помнится, шустрый мальчишка, все за понятие на сходке тер». «Я ошибся», — сообщил жало, на что получил следующий удар, в бок колена, и повалился на землю. «Как смешно», — веселился шутник. «А как тебе мои шутки?» — нанес он несколько резких ударов по плечам и предплечьям. «Смешно, атаман», — очень запинаясь выдал жало. «Ну, недаром меня зовут шутником», — улыбался шутник. Отошел от жала и плюхнулся в кресло. «Рассказывай». И жало рассказал. В общем, сказать, что он сильно провинился, шутник не мог. Банда далеко вне зоны влияния шутников, а докладывая, жало опирался на перекрестно проверенные слухи. Вот только жало, на будущее, не шути над шутником. Не знаешь ни хера, лучше так скажи. Скучнее будет, широко оскалился шутник. Ладно, с этим разобрались. Вот только выходит, подельники, что у гаражных и техника, и броневики, и хорошее оружие, и подготовка. Брякнул Лом, глава отбойщиков банды, прямой и недалекий, как свое прозвище, но крайне эффективный в своем деле. «Подготовка, Лом, херня», — задумчиво протянул шутник. «Были бы бабки, да времени немного, и жало балет танцевать научиться». «Жало, хочешь балет танцевать?» «Нет, атаман». «И зря, смешно бы вышло», — отвлеченно сообщил шутник. «Значит, у гаражных есть бабло, и немалое, и не делится». «А с чего им делиться-то?» — выпучил глаза Лом. «А потому что с нами делиться надо», — наставительно сообщил шутник. «Значит, так, всем говорю, не только тебе, жало, но тебе особенно, разузнать про технику, производство, интересы и порядки этих гаражных, сколько у них бойцов, с кем дружат, с кем не слишком, и думайте, как бы их под нас прогнуть, без боев, да мы их, конечно, уделаем», признал шутник, «и даже не мы, а пацаны под нами, но нам бабло из интересно, это не наша территория, атаман», отметил один из подручных. «Да ты что?» Захлопал глазами шутник, «в жизни бы не подумал, и как это мешает нам их на бабло поставить», уточнил он, на что сказавший нервно передернул плечами. «И еще, в больничке кто-то важный лечился, тоже надо разузнать про него все, может и сам Федька, но не думаю». «Ладно, все поняли?» «Поняли», в разнобой ответили подручные. «Так идите, напрягайтесь», хмыкнул шутник, и через минуту остался в пустом кабинете, рассуждая о том, что судьба лохов – кормить хищников, хоть с оружием лох, хоть без, шутник, хищник. Ну а то, что Федя, лох, даже не вызывало у шутника тени сомнений. Бункер координации совместных операций проекта «Феникс», кабинет менеджера силовых операций. Менеджер силовых операций картеля Мстислав смотрел на стоящего на коленях, с заломленными руками, высокопоставленного гвардейца. То, что тот принадлежал к конкретной корпорации, никого не волновало. Громкий разгром нанес ущерб именно картелю, и корпорация просто откупилась координаторам, несмотря на то, что получила самые серьезные прямые убытки. Силовики втащили этого типа в кабинет, заломив руки, поставили на колени, пока Мстислав знакомился с данными по инциденту. И если часть событий, вроде мощнейших взрывов тайных складов и обрушившийся мост, он рассматривал больше как происки конкурентов, внутренних, что маловероятно, поскольку пострадали все, или внешних, из чего будет исходить дальнейшее расследование. То вот начало конфликта вызывало массу вопросов. «Почему в караване к донорскому центру руководил этот идиот?» – ровно спросил он. Причем идиот было не оскорблением, а констатацией факта. Разве что оставался шанс на саботаж и предательство, но это вопрос расследования в будущем и поиска этого пропавшего без вести графа. Возможно, даже мертвого, но никаких доказательств этого не было. Граф Медведев занимался соответствующее положение в корпорации. Это была операция картеля, и за нее отвечал ты. Если тебе так был важен этот надутый идиот, приставил бы ликвидатора. Ты имел все полномочия. Я не имел никаких оснований, некомпетентен, нанес этим картелю и нашим корпорациям серьезный ущерб. На запчасти его бросил он охранникам, один из которых недоуменно замер. В наш донорский центр, усмехнулся Мстислав, впрочем, не слишком весело. Вообще какой-то бредовый сюрреализм, задумчиво просматривал Мстислав немногие сохранившиеся от начала сражения изображения. Слепоглухонемому идиоту видно, что между караваном и этими бандитами был паритет, а никак не подавляющее преимущество. Да и было бы оно, столь безответственно нарываться на бой, имея задание и груз от картеля. Уму непостижимо. Дело в том, что картель, выражая интересы всех корпораций, старался наладить контакты с донорским центром, и даже перепродавал ему органы, честно купленные у местных, купленные до поры, потому что на определенный момент органы должны были политься полноводной рекой. В каждой корпорации тысячи работников, и ни одна корпорация не сможет обеспечить каждого регенеративной медициной, а сотрудники – это обучение, опыт, что значит прибыли корпораций, которые никто не хотел терять. Так что схема вовлечения в трансплантологию обитателей Нижнего была одной из значимых проектов «Феникс». Вот только законы империи, наблюдатели, много палок в колеса честному стремлению к прибыли, и реализовывался план вовлечения донорских центров и госпиталей. Для начала, завалить их честно купленной требухой, подсадив. Схема понятная, гарантированно рабочая, но сейчас забуксовавшая. Правда, совет дал ему практически неограниченные полномочия для возобновления работы. Мстислав ухмыльнулся, врубил терминал и, не здороваясь, сообщил: «Ваш координатор сломался. Присылайте следующего», – ехидно высказался он. «И поумнее на этот раз», – дополнил он вполголоса. Разорвал связь и продолжил размышлять. Текущий инцидент породил кризис, несколько настороживший совет, случай более ожесточенного и организованного сопротивления, нападение на транспорты корпораций. Но это не проблема, что бы ни думали сидящие в совете карьеристы. Неделя или две, показательные расправы, и банды угомонятся, занявшись привычной резнёй и своими помойными делишками. А вот программа трансплантологии действительно важна, и надо обезопасить донорские центры и госпиталь от местного отребья, как-то заполучившего приличное вооружение, но оставшегося отребьем, лечиться им, уродом, могли и сдохнуть, не мешая серьезным людям. В любом случае, надо продолжать работать с тем же центром. Вооруженные силы в них самих не разместишь, не нарвавшись на агрессивный ответ империи. Но разместить блокпосты, орудийные башни, заминировать подъезды минами с дистанционными взрывателями, ракетами с самонаведением, империя никак не помешает. Дорого, но программа трансплантологии гарантированно окупит затраты, а контроль над окрестностями донорского центра, как и уничтожение этого отребья, вернет страх корпоративный в сердца распоясавшихся бандитов. Точнее, вернет быстрее, чем если начинать все на новом месте. Но показательно уничтожить ту банду просто необходимо. Они и так вскоре сдохнут, но уничтожение именно их сэкономит массу времени и средств, рассудил Мстислав и занялся планированием ближайших действий. Я прислушался к внутренним ощущениям, и как-то они меня не слишком радовали. Впрочем, радости добавилось, когда до сознания достучался процесс развертывания баз. Так что если сравнивать с прошлым разом, выходило гораздо лучше. Правда, я чуть не сдох, но назовем это ошибкой недопонимания. Тем более, что реальность вполне соответствует этому названию. В целом, вышло скорее хорошо. Я жив, развертывание идет, неприятно, но не более. Правда, надо понять, что творится вовне. Несколько смущает ощущение инородных предметов и условная невесомость тела. Так, траты питательных веществ, это иглы и катетеры, моему телу не давали умереть. Но у эскулапа нет подобного оборудования, точно. Значит, я не в гараже, на что указывает и ощущение невесомости теплого плотного объекта вокруг тела. Медицинский гель, Похоже, а я, в полноценном госпитале. Открыл глаза и немного удивился. Во-первых, в довольно просторной палате был только один пациент, в полноценном медсаркофаге, хоть не закрытом, обставленном кучей приборов и датчиков. Во-вторых, несмотря на то, что я в одиночестве, вокруг суетилось десятка медиков. По-моему, занимались имитацией бурной деятельности, но точно не давало понять в-третьих, а оно было таким. Поверх рубашек и халатов на всех присутствующих болтались пластинки на цепочках. Алхимические блокираторы, раздел артефакторной алхимии, и блокировали они работу менталиста. О, вы очнулись. Прекрасно. С редкостной фальшивости улыбкой обратился ко мне мужчина лет 60. Очевидно, главный в месте, где я нахожусь. Где я? Погодите, сейчас. Где я? Немного повысил голос я, с некоторым удивлением отметив рефлекторную пси-активность. Вы, в госпитале при донорском центре. Отлично. Я встаю. Вам нельзя. Нам надо обследовать. Не надо. Я в достаточной степени контролирую свое тело, чтобы поставить более точный диагноз. Чем способны вы, себе, уточнил честный я, мое пребывание в медсаркофаге излишне, как и в госпитале. Да погодите же, чуть не заламывал руки медик. После вашего приступа, вы можете дать гарантию, что ваши ощущения достоверны. Да, на секунду прислушался я к своим ощущениям, а я предпочту проверить. Я, пленник, повысил голос я. Нет, конечно, выпустите меня, рявкнул я, с некоторой оторопью, но и интересом наблюдая за последствиями. А именно, золотая пластинка на груди общающегося со мной врача просто треснула на две половины, соскользнула с цепочки и зазвенела на полу. Сам врач скрючился, зажмурился, хватаясь за виски, а остальные медики, проявив редкостное единодушие, просто убежали. Занятно, констатировал я, и надо будет в первую очередь заняться самодисциплиной и контролем. Золотые слова, раздался голос Эскулапа, через секунду засунувшегося в палату. «Ты что с врачами творишь, шустрый парень, а чего они?» После недолгого раздумья нашел я оптимальный ответ. «Экохаем бык», — выдал Эскулап. «Ладно, с тобой все в порядке, не вполне, но госпиталь не поможет. Питание и нормальный сон. Ладно, тогда будем тебя выковыривать. Только ты поосторожнее, шустрый парень. Угробишь меня или сожжешь мозги?» «Кто будет ваших придурков лечить?» «Слушай, Эскулап», — обратился я к старику, проводящему манипуляции с терминалом управления, вследствие которых из меня вылезали иглы, а медицинский гель понижал уровень. «Ну, я вот подумал, что бы со мной ни случилось, кто бы на тебя не воздействовал даром, ни черта у него не выйдет сжечь мозги. Это еще почему?» — удивленно уставился на меня он. «Конкурировать с тем количеством спиртного не сможет ни один надаренный, говорю тебе как квалифицированный инженер. И если после того количества спирта, что ты потребляешь, у тебя остались мозги, они неуязвимы». «Шутник», — фыркнул Эскулап. «Но так, ничего, смешно немного. Верю, что ты в порядке, шустрый парень, в относительном. И в это тоже верю. Твоя одежда», — указал он на белый стеллаж, сливающийся со стенами. «Полотенце», — указал он на гигиенические полотнища, и моя рука, мелко захихикал старик, подхватив меня за плечо, поскольку меня ощутимо повело, не без его помощи привел себя в некоторый порядок и оделся. Все же Эскулап, медик, и принимать его помощь несколько непривычно и даже немного напрягает, но правильно и логично. И силен, дед, он ведь не силовой одаренный, я, не пушинка, а придерживал и помогал идти одной рукой, без особых усилий. А еще раздражает текущая ситуация, ну точнее, ситуация с разверткой баз. У миньонов, инструкций, запас питательных инъекций, все. Вот только в этот раз не помогло. И предусмотреть это просто невозможно. Я просто не знаю ценностей, мотивов, социальных взаимодействий остроухих валоров, создавших эти базы. Так что раздражаться бессмысленно. Но подумать, хотя бы как дрянной генерал, над прошлой войной, в принципе, будет не лишним. И Сивер, точно сволочь, определил я место покупателя моего проклятого дара во вселенной. Доковыляли с Эскулапом до выхода и немного удивились оба. Как я понимаю, медик торчал в госпитале, следил, чтобы у бесчувственного меня не свинтили чего-нибудь лишнего, с точки зрения медицинского персонала. А зрелище выходило, ну мягко говоря, впечатляющим. Несколько мощных бронемашин чадили дымом, представляя из себя остовы. Компанию им составляли броневики, хотя там, может, и сохранилось что-то интересненькое, хотя пока не до этого. В общем, следы такого, впечатляющего боя с применением техники между гаражными, практически в полном составе присутствующими тут, и какими-то корпоратами, тела которых парни стаскивали к обочине. Дорога тоже несла на себе следы весьма впечатляющей баталии, а я, разглядывая это, произнес: какое-то время я инвестировал в гаражную банду силы, время, умения и средства. И черт возьми, я назову слепошарым идиотом того, кто при виде этого скажет, что это была плохая инвестиция. И трахнутым агнозистом поставил диагноз гипотетическому кому-то из кулап. Тем временем перед ступенями у входа в госпиталь лихо затормозил мой джип, а в открытую дверь выскочил взъерошенный, явно усталый, но довольный Федька. Очнулся, улыбнулся друг, приобнявший меня и чуть не поваливший на ступеньки вместе со эскулапом, и почти здоров, если не добьешь от полноты чувств, уточнил я. Постараюсь, усмехнулся Федя. В госпитале ты закончил? Да. Домой. И что тут? Погоди, Марк, давай по дороге. Мне не хочется тут слишком задерживаться, кинул косой взгляд на последствия боя Федя. Понимаемо, кивнул я. И тут Федька подскочил к джипу, вытащил здоровенный кейс с наличными и стал, сверяясь с планшетом, перекладывать пачки в мешок. А это что это ты? Оценил я натуральные 1000 денег в кейсе. С госпиталем надо рассчитаться. Ерунда, отмахнулся он. Нифига себе ерунда, возмутился я. Дай хоть на счет посмотреть. Ну усмотри, протянул он планшет. Сумма впечатляла, прямо скажем. Вот только, основной ценник за разрушенные алхимические защитные артефакты, отметил я. Ну да, Марк, ты, я догадываюсь. Частично с удовольствием, а частично с неудовольствием ответил я. Вопрос не в том, 30 разрушенных эманациями пациента артефактов, так, ну там так написано. Примерно столько ты и похерил, подтвердил эскулап. Ага, вот только скажи мне, эскулап, на кой хрен в моей палате было больше 10 медиков, и сколько было нужно реально? ХМММ думаешь? Так, уверен, решительно кивнул я. Ну так-то наладчик, один врач. Пяток ты бы все равно похерил, прикинул дед, но не больше. Так вот, Федь, плати за 5. Марк, я обещал. Плати за 5, давай мой контакт. Клятвенно обещаю в течение недели рассмотреть детальные отчеты необходимости использования того количества персонала, что было. И если этот отчет будет достоверным, оплачу из своего кармана, с 15% надбавкой за задержку. ХМММ, Федь, они тебя разводят. Возможно, но я реально заплачу, так и передай. Ну ладно, Марк, уговорил, подмигнул он, перераспределил финансы и заскочил, прыгая через 3 ступеньки, в госпиталь. Показушник, буркнул я, опираясь на эскулапа. Завидуй молча, возмутился проницательный дед, и достал меня шатать. Вон тачка, туда и садись, недолеченный пациент. Логично, признал я. Уселся, хлопнул по плечу Хрома и через пару минут дождался заскочившего в джип Федю. Парни, пока его не было, оперативно набились в транспорт, так что джип тронулся уже в составе колонны, направляющейся к гаражу. Рассказывай, категорически потребовал я у Феди. Тот напоказ вздохнул и стал рассказывать. И ну, маскировке гаражных настал конец, без вариантов. С треском, блеском, блестящая победа без потерь над превосходящими в технике и силе корпоратами, точнее в количестве техники. Тут я собой заслуженно погордился, в плане предусмотрительности. Дело в том, что свою временную недееспособность, захват и даже смерть, я рассматривал, как и положено инженеру, оценивающую сложную систему с неизвестными переменными, и на такой случай сделал ну что-то вроде запаса мертвой руки, как его называют. И гаражные им воспользовались, получив оружие, броню, да те же ракетометы. И после произошедшего озвученное некогда Феде педагогическое рассуждение надо, что оружие заработали, уже не работает. Как минимум потому, что заработали. Но сам факт своей предусмотрительности, чертовски вовремя сработавший и спасший меня даже без моего контроля, порадовал. В общем, думаю я, прикидываю, пока Федя рассказывает ужасы про бессознательного инфернального менталиста Марка, мало что не разнесшего гараж своим приступом. И думаю, что надо бы мне, все-таки, сделать какой-то автомат на случай травмы и развертывания баз. Только вот какой, кокон, типа маленького медсаркофага, или условно антропоморфного, ну хотя бы с руками, робота-медика, так и то, с габаритами агово какими, с собой не потаскаешь. А весь смысл задумки, Помощь в любом месте, в любое время. Пока прикидывал, связывался народ, выражали всякое, часто матом, на тему моего прихода в сознание, благожелательного толка. А я доставал из бардачка свое оборудование, мимоходом обрадовавшись, что ничего не потерялось, с кавычками и без. Чего, вдруг удивился я до возмущения, выловив из Фединой трепотни совершенно хамкий факт. Говорю, что мы тут уточнили. Эти корпораты контролируют окрестности донорского центра и госпиталя, повторил Федя. Да они и охренели. Вынес я взвешенный вердикт. То есть, понаехали в наш Нижний и еще тут пытаются решать, кому лечиться, а кому нет. Ну как-то так, Марк. Неприятно, да. Охерели, выкидыши чумного опоссума. Подтвердил говорильником молчавший до этого кирпич. Ну а мы-то что сделаем? Криво ухмыльнулся Федя. Как что естественно, сами начнем крышевать госпиталь, ответил я. Марк, я, конечно, понимаю, что, Федь, у нас на текущий момент конфликт с корпоратами неизбежен, так, ну, в общем да, смысла таиться и прятаться никакого, как и учитывать их интересы, можно, конечно, все бросить и разбежаться, только не рядовым бойцам это не поможет, 80% гибели, у рядовых, 60%, я это ну без процентов, конечно, понимаю, Марк, но судя по всему, госпиталь им важен, нам и Нижнему важнее, отрезал я, а игрушки будут, подал голос веселый кирпич, знаешь, кирпич, у меня возникает желание построить тебе и только тебе игрушечную автоматизированную фабрику, а нахера, только она сможет утолить твою нереализованную страсть к игрушкам, Марк, не говнись, блин. Подражание даже с той стороны канала возмутился кирпич. Возможности и техника будут. У нас сейчас, вообще-то, шансов отсидеться не осталось. Даже временно отсидеться. Этот шутник недолеченный прав, отметил кирпич. Или идти вперед, контролировать новые территории и бить врагов на их земле, или кирдык гаражным. Обсудим, отрезал Федя. И позже. Тебе, Марк, надо бы выздороветь. Ну, не помешает, признал я. И тут раздается канонада. Беглый опрос показал, голова нашей колонны нарвалась на засаду, хотя есть у меня подозрение, что это была не засада, место атаки дурацкое, явно сходу, похоже мы просто нарвались на десяток броневиков, заблудившихся по дороге жизни, и стремившихся перед этим на подмогу к корпоратам у госпиталя, впрочем, это не отменяло того, что десяток броневиков с крупнокалиберными пулеметами, сила, не говоря о том, что там и десанта может быть ощутимо, а у нас некоторый дефицит боеприпасов, ракетометов нет, мы их задержим, мужественно, но все равно дурацки сообщил Тимоха из передней машины, а вы в гараж, стоп, рявкнул я, так, ты на каком броневике, когда он в мастерской был, в ответ бормотание, а я улыбнулся, так, Тимох, ты или кто там их экипажа, пните борт под нижним рядом сидений посильнее, ей, а на кой, делай, делай. Рявкнул и Федя, а то сгною на тренировках, даже если сдохнешь, посулил кирпич. Коробка, послышалась по рации через полминуты, а там, патроны, странные какие, в башенный пулемет зарядить, стрелять одиночными по броневикам, через несколько секунд раздался гораздо более мощный взрыв, а потом и их череда, охереть, раздалось по рации, прям в клочья. Марк, а что это было? Это было желание усталого и больного инженера добраться до кровати дома, буркнул я, чувствуя, что мне и вправду не помешает поспать, тоже неплохая заначка, вообще-то, и надо бы, наверное, перепрятать, пара сотен рублей за выстрел только материалами, ну ладно, посплю и подумаю, рассуждал я, клюя носом, а через полчаса у дома Кузнецовых происходил торжественный внос меня домой, на ногах я бы, наверное, удержался, но как-то не было никакого желания, миньоны несут, я готовлюсь ко сну, скорее хорошо, чем наоборот. Распахнули дверь, понесли в спальню, и тут из кухни выходит Глория, в килифе, но с поднятым забралом. «Принесли, молодцы», — выдала она, — «несите в спальню». «Ей, а ты кто?» — всполошились миньоны, которые Глорию в лицо вроде и не видели. «Жена Марка», — усмехнулась она, — «тащите быстрее, я сама им займусь». «Э-э-э-э-э-э-ага», — обозначил я многозначным звуком всякие мысли. «Положили, свободны». «Спасибо, что принесли», — выдала она через полминуты. «И вправду, парни, идите, наконец, обрел я чудо членораздельной речи. Завтра буду в гараже, через 2 дня», — заявила эта дамочка. «А я еще думал, что анекдоты про женщин после брака — фантазии. Вот же Глория подколодная, подкралась, воспользовалась беспомощностью. На этом я просто засмеялся в голос, оценив некоторую бредовость рассуждений, и душераздирающе зевнул. «Завтра», — сонно отметил я, — «через два дня». «Ладно», — уговорила, — ухмыльнулся я, засыпая. «А вот через хрен пойми сколько времени, но уже явно во сне я очнулся. Точнее, оказался в некой области, соответствующей той, где меня экзаменовал блок базы. Не место, ощущение, понимание как-то так. И какого, извиняюсь, хера», — искренне возмутился я, — внутренне ежись, «если сейчас по каким-то сволочным правилам и протоколам начнется второй круг, вероятность моего выживания падает процентов до 30, а выживание гаражных даже считать страшновато. Реально, какого хера это злостное порождение остроухого гения от меня хочет? В процессе прохождения экзаменационного испытания вами показаны беспрецедентные, уникальные результаты. Для дальнейшего обучения необходимо внести окончательную ясность, для составления оптимальной программы обучения. Чё-то хрень какая-то, безблагодатная. Впрочем, спишем пока на паранойю. Проходить экзамен вновь я отказываюсь. Категорически, уточнил я, этого не понадобится. В процессе экзаменационного испытания встретился ответ, который предполагает возможность ошибки. Вас, как экзаменуемого, и системы оценок. В вопросе 600-429 в качестве одного из элементов ответа упоминалась нейтронная материя. Уточните, какое количество орбитальных электронов имело использованное вами вещество? Никакое, фыркнул я, что вообще-то в самом определении нейтронного вещества прямо говорится. Ваш ответ полностью верен. Поздравляю, а жаль. Так, ты вообще кто такой? И не надо мне вешать лапшу на уши, что ты программа. Озвучил я подозрения, ставшие уверенностью. Они у меня не острые, все равно она с них свалится. Уточнение экзамена окончено. После чего ощущение этого экзаменационного пространства стало исчезать, а я проваливаться в обычный сон. Интересненько выходит, и потенциально опасно. И пока не уснул, сделать завязку в памяти, чтобы не забыть это, когда я проснусь. Глава 5. Бывшая автомастерская, штаб-квартира банды «Гаражные», Нижний город, Новгород, Теодор. Федя сидел за терминалом, просматривал отчеты, доклады. Хотя иной раз они выглядели как ей, атаман, в натуре так и было. Но тем не менее они оставались отчетами и докладами. И с некоторым удивлением понимал, что последние дни его работа становится более бухгалтерской, что ли. И с не меньшим удивлением понимал, что это ему даже нравится. А дел действительно было много. Началось полноценное взаимное интегрирование дел гаражных и техноимперии Марка, как Федя иногда не без иронии называл затеи друга. При этом увеличивалось количество точек продажи, оказания услуг. Сам Марк после пары дней отдыха вернулся к делам бодрый, агрессивный и не один. Эта жена Марка, Глория, постоянно торчала в мастерской, да и иногда сопровождала Марка. А сам Марк как-то неправильно реагировал на изящные и уточенные Федины шутки. Ну, по крайней мере, на пятый раз Федя почувствовал ощутимый разряд тока, и в шестой, а на седьмой он решил, что лучше будет шутить на эту тему пореже, а то как-то сидеть становилось некомфортно. А вот с работой отрядов выходило неплохо. И вообще, эти пять дней, приятное затишье, занимаешься делами лепота, довольно потянулся Федор. И тут же вспомнил совещание, проведенное тотчас, как Марк добрался до гаража. Я акцентируюсь на производстве и разработке оружия. По большей части, не для массового производства, вещал бледный, но бодрый приятель. И не подпрыгивай, кирпич. Там, скажем так, я не хочу, чтобы на гаражных ополчились все корпорации империи, а то и сама империя. Так что выпускать из рук некоторые разработки не буду принципиально. Все, ядрить его вдышло, настолько серьезно, перестал подпрыгивать кирпич. Да, хреново и совсем никаких КХМ, оружия и оборудования. Почему же? Я сказал в основном. А если не улучшать арсенал и защиту, то при расширении территории от гаражных ни черта не останется. Тогда зашибись, довольно кивнул кирпич. КХМ, мне прямо даже неудобно прерывать ваше общение, закапал тогда иронией Федор, но, возможно, стоило обсудить, выслушать мое мнение. Федь, ты против? Прямо спросил Марк. Я не самоубийца, но, атаман, ни хер тогда время тратить не по делу. Лучше вечером, если получится, пивка дерябнем и потрещим. А так, всем все понятно. Так что обсуждать остается только технические детали, пожал плечами Марк. Спелись, вздохнул Федя, смотря на Марка и кирпича. А ты что скажешь, Андрей? А я присмотрел несколько кузовов с неплохой рамой и броней, мечтательно закатил глаза автомеханик. Вся требуха есть, или сделать можно. Кайф, атаман. Хочу свои броневики сделать.